город двойной спирали. Многоголосье торговой площади неожиданно ударило по ушам. Толкотня, суета, крики. Все это как-то непривычно навалилось на меня. Отвык я за прошедшее время от такого количества людей. Уши еще не успели привыкнуть к происходящему, как подлетевшие ко мне мальчишки начали наперебой предлагать товары и услуги. Еду, спиртное, наркотики и даже себя. И только после того, как я отвесил пару пинков, испарились, убежав куда-то дальше. Осмотревшись по сторонам и не увидев никого из знакомых, я быстрым шагом направился на средний ярус. Поверхность слегка пружинила под ногами. Все-таки хорошо, что мир тысячи островов является узловым. Из него можно без долгих переходов сразу попасть в город игроков. Витки двойной спирали привычно раскручивались под ногами, а я про себя гадал, сколько времени у меня займет подъем на средний ярус. Каждый раз бывало по-разному. В свое время я случайно заметил эту особенность города игроков. Время и пространство здесь не является чем-то незыблемым. Гуляя по улочкам торговых рядов, ты можешь случайно наткнуться на лавку с редкими картами или оружием, а стоит уйти оттуда, и дорогу к этому месту уже не найдешь, сколько бы ни искал. Да, это место хранит сотни тайн и загадок, и даже игроки, прожившие в игре тысячи циклов, вряд ли знают их все. Дом чаш. Место для встреч и переговоров. Все, что сказано в его стенах, в них и остается. Здесь скрепляют сделки и заключают союзы. Это место существует столько же, сколько игра, а хозяин за множество тысячелетий ни разу так и не поменялся. Но тот, кто мне нужен, ждал не внутри, а снаружи. Присев на корточки и опустив вниз голову, он сидел чуть в стороне от входа, слегка покачиваясь на согнутых ногах. Я еще был в шагах в 20, когда он почуял меня. Одним слитным рывком встал, чтобы нетерпеливым шагом почти бегом двинуться навстречу. «Ну, здравствуй, волчонок», — сказал я, рассматривая его. Почти большой цикл прошел с момента нашей последней встречи, когда он, нарушая правила игры, хотел наброситься и убить шепчущего, куда-то ползшего по своим делам. Я тогда остановил волка, хотя и рисковал сам. Среди игроков существует негласное правило — не лезть в то, что тебя не касается. Наг явно хотел развлечься, посмотреть на гибель этого юнца, и я этого развлечения его лишил. В игре хаоса убивает и за меньшее, но в тот раз обошлось. Шепчущий не повесил на нас охотничьих меток или еще какой-нибудь пакости. Я специально проверял. Видимо, он очень торопился. «Ты быстро пришел. Я ждал недолго». «Зайдем, поговорим». Я махнул рукой на вход в дом чаш. «Нет». Волчонок мотнул головой. «Слишком шумно, много запахов и звуков. Все это мешает, отвлекает. Иди за мной, я покажу другое хорошее место. Там мы поговорим». И он быстро пошел вперед, не оставляя мне иного выбора, кроме как следовать за ним. Стараясь не отставать, я пытался сообразить, куда ведет меня это дитя природы и что для него может быть хорошим местом, да еще на среднем ярусе. Арена, мясные ряды или какая-нибудь лавка с пряностями или специями. Антропоморфы — одни из самых, на мой взгляд, непредсказуемых игроков. Боги, забавляясь и играя в свои малопонятные игры, создали большое их разнообразие. Люди-кошки, люди-волки, люди-медведи, люди-ящеры, люди-обезьяны. Обладая разумом, все они, тем не менее, во многом повиновались инстинктам. Взрывная и непредсказуемая смесь, а учитывая непрерывное воздействие эмбиента, у них слишком часто возникали проблемы с самоконтролем. Волчонок шел, не оглядываясь, ныряя в проходы между лавок и сворачивая в какие-то закоулки, пока мы не вышли в переулок, о существовании которого я даже и не подозревал. Оглянувшись по сторонам и пытаясь понять, где мы находимся хоть приблизительно, я не узнал ни одного здания. Да и выглядело место заброшенным, я бы даже сказал, забытым. Иногда такое чувство возникает, когда попадаешь в места вроде старых подвалов или чердаков, где слишком долго не появлялись люди. Тем временем волчонок, подойдя к каменной маске, висевшей на стене, сунул лапу в раскрытый рот и что-то там дернул. Раздался скрип, и часть стены отъехала в сторону, открывая проход. Мой проводник последовал внутрь, а я, стараясь не отставать, двинулся следом. Этот мохнатый молчун сумел меня заинтриговать и удивить. Сгорая от любопытства, я, согнувшись, нырнул в проход, чтобы через несколько ударов сердца оказаться в другом мире. Теплый ветерок обвивал лицо, неся с собой запах цветущей сирени. Я растерянно стоял и оглядывался, пытаясь понять, где я нахожусь. Густая зеленая трава под ногами, чуть впереди несколько кустов сирени и пара яблонь. Сделав пару шагов по дорожке из красного камня, я не выдержал и сорвал пару травинок, чтобы проверить, что это, иллюзия или реальность. Но трава никуда не исчезла. На ощупь, запах и даже вкус это была обычная трава, растущая в очень необычном месте. Сразу за деревьями виднелась беседка, стоявшая на небольшом островке, вокруг которого струился ручей. Через воду перекинут горбатый каменный мостик. На нем уже ждал волчонок, задумчиво уставившись в воду. Кажется, я понял, куда он меня привел. Я слышал от других игроков о подобных вещах, скрытых проходах и потайных комнатах. Они остались в игре чуть ли не со времен первых игроков. Тогда в игре еще не существовало домов, уголков, где игроки могли бы расслабиться, отдохнуть, побыть в одиночестве и безопасности. И многие из них создавали такие убежища, пряча их в укромных местах. Сейчас подобное невозможно, да и не нужно. Если любой может вступить в уже существующий дом или заплатить дайны и купить свой собственный маленький мир. Интересно, сколько же тысячелетий этому месту? Задумавшись, я осматривался по сторонам, пытаясь найти какие-либо подсказки, раскрывающие тайну этого места. Но головоломки и загадки могут подождать. Не за ними я сюда пришел. Я встал рядом с человеком-волком. Я почти большой цикл прождал Нага, но он так ни разу здесь и не появился. Зачем? Чтобы вновь попытаться его убить? Я же тебе тогда ясно объяснил, что убить игрока в двойной спирали невозможно. Это закон бытия, воля хаоса и смеющегося господина. Что бы ты ни предпринял, убить здесь не сможешь. Волк продолжал смотреть на воду. Наконец он вновь негромко заговорил. «Я это знаю и помню. Тогда ты правильно сделал, что меня остановил. Я бы погиб, месть осталась бы незавершенной, и моя семья не смогла бы выйти на лунную дорогу и попасть в леса доброй охоты. Я хотел найти его след, почуять запах, услышать стук сердца, ощутить вкус его крови и тогда бы я смог следовать за ним повсюду. Найти его не здесь, а в другом месте, где нет запретов». Я задумчиво кивнул головой. «Расовая способность антропоморфов. Я слышал о подобном. Она помогает настраиваться на избранную жертву, устанавливать ментальную связь, позволяющую чувствовать местонахождение жертвы. Благодаря этой способности люди-волки были одними из лучших охотников за головами». «И что бы тебе это дало, если бы ты смог его найти?» От этих слов он даже заскрипел зубами, а когти с такой силой вонзились в каменные перила, что по ним едва не побежали трещины. «Я убью эту тварь! Спарю ему брюхо и вырву сердце! Он заплатит за все, за нашу деревню, за моих близких, мать, отца и сестру, за всех, кого он убил!» «Ага, вот так просто найдешь и убьешь его!» «Я ничего не перепутал», — произнес я, оглядываясь по сторонам. «Все-таки чудесное место. Тот, кто его создал, явно был человекоподобным. Ни мотыльки, ни ящеры не смогли бы оценить или сотворить такую красоту». «Нет, ты все верно сказал». «Скажи, мой друг, сколько заполненных сегментов на твоем медальоне? Как велика армия, которую ты можешь призвать, и какого она типа? Заодно напомни мне количество золотых карт в твоей книге, чтобы я посоветовал правильную последовательность для максимально эффективного удара. Ты же не будешь настолько глуп, чтобы бросать вызов одному из сильнейших игроков в двойной спирали, не подготовившись как следует. Ты же сделал все необходимое, собрал информацию о нем, например, узнал, что Шепчущий на сегодняшний день единственный чемпион арены, оставшийся в живых после Кейдана. Или, например, о слабых и сильных сторонах легиона мертвых, отряда, который он призывает в бой, будучи полководцем. А также примерный набор его атакующих и защитных карт. Если ты все это проделал, собрал армию, подготовил припасы, нашел союзников, так ступай же и порази зло. Я буду мысленно с тобой». «А, ты молчишь, и тебе нечего сказать. Как и тогда, в двойной спирали. Ты хочешь броситься в бой, не думая ни о чем. И знаешь, что я тебе скажу? Результат будет таким же. Теперь я даже жалею, что вмешался тогда. Ты бы умер, не мучаясь. Ты думаешь, что выследишь Нага, подкрадешься и прикончишь его в честном бою? Нет, так не будет. Но я знаю, как будет. Он убьет тебя, даже не дав приблизиться ни на пару сотен шагов, прихлопнет, как глупую и назойливую муху, каким-нибудь заклинанием. Он должен заплатить за кровь. Моя жизнь — ничто, если я не смогу отомстить за родичей. Я ждал, я готовился. Я смогу, только помоги его найти». «Идиот!» От злости не выдержав, я стукнул кулаком по перилам. «Хорошо. Если ты так хочешь умереть, кто я такой, чтобы мешать тебе в этом благородном порыве? Но у меня есть небольшое условие. Сейчас мы пройдем на арену и проведем учебный поединок. Победишь меня, и я подскажу самый простой и быстрый способ найти Шепчущего. Вернее, он сам тебя найдет. Не победишь, откажешься на время от попыток преследовать его хотя бы на пару больших циклов. У меня 9-я ступень, у тебя 11-я. Я более опытный, зато у тебя хорошие боевые навыки, так что все более-менее честно. Согласен?» «Да», — согласился он. «А разве на арене можно проводить учебные поединки?» «Можно», — подмигнул я ему. «Только это небольшая тайна, и о ней молчок. Ты открыл мне одну тайну, а я взамен открою другую. На арене можно проводить тренировочные бои, и места для поединков там представлены те же, что используются в схватках во время дуэлей. Можно использовать любую магию, существ и любое оружие. Ничего страшного не случится, даже если проиграешь во время поединка. Смерть не наступит, карты останутся активными. Это здорово помогает готовиться к предстоящему турниру, например, чтобы отработать тактику и способы ухода от атаки. В общем, очень полезные знания даже для тебя. Но сначала скажи, что ты знаешь об этом месте и как его нашел? Ничего, это место пустое. И уже очень давно здесь никто не появлялся, кроме меня. Я был ранен после боя. Вернулся в двойную спираль, искал безопасное место, чтобы вылечить раны, остановить кровь. Мне нужны были земля, вода и деревья. Я шел и искал, а потом почувствовал дорогу, зов. Он меня привел сюда. Долго не мог войти, потом нашел вход. Тут есть все, что мне нужно. Теперь прихожу сюда лечить раны и голову. Это место хорошее, успокаивает. Проходит боль и злость. Здесь снова становишься собой. Да и раны быстрее заживают. Ай да волчонок, какой же ты молодец. Такое чудесное место отыскал. Теперь понятно, как он не спятил за все эти годы, без конца охотясь на диких планетах и поднимаясь по ступеням. После нашего знакомства я долго не мог понять, как этот игрок еще не сошел с ума от эмбиента и не стал берсеркером, убивающим все живое. За 20 больших циклов подняться на 11 ступеней – это очень много и быстро. Для этого практически безостановочно нужно истреблять все живое и разумное, и те, кто так поступает, почти всегда теряют разум. А он, получается, здесь отсиживался, когда начиналась жажда эмбиента. Видимо, старый хозяин что-то предпринял, чтобы быстрее восстанавливать тело и рассудок. Теперь я начинал понимать и ценить великодушие моего спутника, показавшего мне это место. «Я пойду осмотрюсь», — сказал я волку. Тот все так же безразлично смотрел на воду, думая о своем, потом нехотя кивнул. «Я буду ждать здесь». Каменная беседка оказалась небольшой и очень уютной. Сложенная из белого камня, теплого на ощупь, похожего на мрамор, она была густо увита виноградной лозой. Внутри я увидел два странных подсвечника, стоящих в небольших нишах. Вместо свечей в них стояли кристаллы, в одном зеленые, а в другом синие, которые слабо светились. На столе, установленном посреди беседки, лежала раскрытая книга, оставшаяся, видимо, еще со времен первого владельца этого места. Я бегло ее пролистал, но не нашел знакомых букв. Язык книги был мне незнаком. Ее я сунул себе в сумку. Пригодится. Над скамьями, расположенными по периметру беседки, на первый взгляд не было ничего видно, но меня так просто не проведешь. Достав нож, я немного поковырялся в стене беседки и довольно хмыкнул, когда каменная панель отъехала в сторону. На ней стояло несколько бокалов и закупоренных бутылок. Открыв одну из них, я сделал глоток и почувствовал вкус хорошего вина. Видимо, хозяин, чтобы припасы не портились, использовал магию, сохраняющую все, что здесь оставлено на века. Так, что у нас тут еще есть? Обследовав стены беседки, я нашел еще 6 скрытых панелей. К сожалению, каких-то сокровищ владелец этого места здесь не хранил или забрал перед тем, как его покинуть. В одной из потайных ниш лежала полупустая аптечка с незнакомыми мне лекарствами. В другой комплект постельного белья и запасной одежды. Следующей была еда, засушенные фрукты, орехи и еще что-то незнакомое. Только в одной из ниш находки порадовали. За панелью стоял десяток книг и лежал проектор с набором кристаллов. Вставив один из кристаллов в разъем, я включил проектор, и на столе появилась полуобнаженная девушка, танцующая эротический танец. В общем, в беседке нашлось все, что необходимо, чтобы скрасить досуг и подлечить раны. Покидав книги в сумку, я последовал к своему скучающему спутнику. «Тай», — мысленно обратился к симбионту, — «запоминай дорогу сюда. Эти знания нам пригодятся». Из запястья на моей руке выпал крохотный серебристый шарик, растекшийся незаметным пятном по траве. «Я пометила это место частицей себя. Теперь смогу чувствовать его в любом месте двойной спирали и найти к нему дорогу», — прошелестел в голове голос Тайвари. «Хорошо, спасибо тебе». Обратная дорога не заняла много времени. Пара десятков шагов, и мы вместе с моим спутником уже стоим среди торговых рядов, причем в другом месте, а не там, где был вход. Вначале, когда я только попал в двойную спираль, эти игры с пространством и временем меня очень удивляли. Я просто не мог понять и принять, как так может быть, что торговая лавка, находившаяся вчера во втором ряду возле дома чаш, оказывалась в центральных рядах возле арены. Почему стоило провести час, тренируясь на арене, а выйдя, узнаешь, что прошли сутки? От этого всего можно было легко спятить, но потом мне дали мудрый совет. Не пытайся все понять, а просто прими как данность. Тем более на торговой площади существовали объекты, которые всегда оставались на своих местах, своеобразные якоря – дом чаш, арена и лавка. Их всегда можно было увидеть из любой точки торговой площади. Именно по ним ориентировались игроки и торговцы, назначая места встреч. Быстро оглянувшись по сторонам, я увидел стену арены, видневшуюся за торговой площадью. Да уж, недолго осталось. Скоро врата, ведущие туда, откроются перед игроками, предоставляя им возможность доказать в бою свое право на жизнь во время малого турнира. Ускорив шаг, я направился к арене. Волчонок мрачно плелся сзади, громко сопя. Наверное, злился, что я мешаю ему геройски умереть. Честно говоря, эта затея начала и мне самому надоедать. Одно дело спасти от глупости юнца, который поддался приступу ярости и собирается напасть на Нага. И совсем другое — раз за разом спасать самоубийцу, что пытается прыгнуть в пропасть. Слишком увлечешься спасением, он и тебя вместе с тобой утянет в бездну. Арена. Это еще одна шутка безумного бога. Чем ближе к ней подходишь, тем больше она становится. В начале торговых рядов, когда на нее смотришь, это небольшое здание, имеющее едва ли пару этажей в высоту. А оказавшись рядом со стенами и задрав голову к небесам, невозможно увидеть и оценить высоту здания. Казалось невозможным, как нечто столь большое может умещаться на столь малом. Ее величие и мощь потрясают. Аура безумия и силы пропитывает эти стены. Тысячи лет здесь умирали и побеждали, сменялись поколения игроков и уходили в небытие тысячи безымянных рабов и пленников, погибавших ради увеселения толпы. А стены арены по-прежнему стоят и будут стоять впредь, пока горит черное пламя хаоса на алтаре смеющегося господина. Арена, как и все вокруг нас, менялась внешне, при этом сохраняя свою суть. Сейчас она была похожа на высокое белоснежное здание круглой формы с высокими стрельчатыми окнами и стенами, увитыми плющом и диким виноградом. Сквозь каменные блоки местами пробивалась трава. Случайного путника, быть может, эта простота и смогла бы обмануть, но не меня, видевшего арену в разных обличиях. Эта сонливость и спокойствие скоро сменятся черным гранитом, на котором запляшут искры первобытного пламени хаоса. На невидимом ветру будут колыхаться знамена живых и погибших, домов игроков, а яростный рев боевых труб и грохот барабанов поприветствует наши победы и поражения во имя величия и славы смеющегося господина. Возле входа в арену сегодня было многолюдно. Множество игроков толпились вокруг, что-то бурно обсуждая. Я, покопавшись в памяти, припомнил, что скоро бои гладиаторов. Сумеречные всадники и псы Атрахана выставили новые команды бойцов, и сегодня должен состояться их первый бой. Выхватив из рук мальчишки-разносчика спортивный листок, я мельком глянул на турнирную таблицу. Все правильно. Сейчас идут отборочные туры, и сегодняшние команды как раз борются за место в основном составе. Псы Артахана выглядят, конечно, более выигрышно против своих соперников. Сумеречные всадники впервые выставили свою команду для участия на арене, да и ставки принимает 1-3 против них. На миг задумавшись, а не сделать ли мне самому ставку, я сам себя мысленно одернул. Не за этим сюда пришел. Нырнув в боковой проход рядом с главными вратами, я быстрым шагом поспешил наверх. Мне нужен был третий ярус. По коридорам бегали служители арены, снизу раздавался рев. Перед боями гладиаторов на арену для затравки выпустили громадную четырехрукую горелообразную тварь с зеленой шерстью и булава-хвоста, здоровенного ящера, покрытого прочными костяными пластинами. Основным его оружием был хвост, оканчивающийся шарообразным костяным наростом, усыпанным шипами. Как раз сейчас внизу на арене горилла запрыгнула на спину булава хвоста и пыталась выломать костяные пластины. Ящер же неожиданно для всех упал на спину и, покатившись, попытался подмять под себя врага, но тот успел отпрыгнуть в сторону. От созерцания схватки меня отвлек волчонок, тронувшись за плечо. С трудом оторвавшись от интересного зрелища, я проследовал дальше. Зайдя в небольшой проход, за которым скрывался переход на следующий ярус, я, наконец, попал на нужный мне этаж. Здесь я уже не спешил, а шел не торопясь, внимательно вглядываясь в стены и ниши, видневшиеся повсюду. В некоторых из них стояли вазы с цветами, висели картины или журчали фонтанчики. Но это все было не то. Почти обойдя весь этаж по кругу, я, наконец, нашел то, что искал. Небольшую мраморную статую юноши, стоявшего с протянутой рукой. Оглянувшись по сторонам и не увидев никого, кроме своего спутника, я призвал книгу и извлек из нее 27 дайнов, которые и вложил в руку статуи. Пластинки дайнов исчезли, а в нише за статуей открылся проход. Куда я торопливо зашел, следом шагнул волчонок, недоуменно оглядываясь по сторонам. В небольшой комнате без окон было пусто. Лишь на стенах тускло горели несколько светильников, да в центре на небольшом пьедестале лежал большой каменный круг, к которому я и подошел. «Сейчас для нас с тобой я выберу арену для поединка», — прокомментировал я свои действия для спутника. «В игре их существует около 1000, но я выберу ту, которая максимально удобна для тебя, чтобы ты не думал, что проигрываешь из-за неблагоприятных условий». «Ну, где же она?» Я вращал каменный диск, выискивая подходящую арену. Зал падающих колонн не то, грязевая яма тоже не то. Довелось на ней как-то сражаться. После этого мне казалось, что въевшуюся там вонь и грязь я не смогу смыть никогда. А, вот и она, нужная арена. Джунгли, как мне кажется, для антропоморфа самая выигрышная площадка. Найдя нужный значок, я перетащил его в центр круга, потом снял свой медальон игрока и прикоснулся им к знаку. «Сделай то же самое, что и я», — сказал я своему волчонку. «Мы перенесемся на учебную арену. Там ты, не опасаясь меня убить и быть убитым, можешь использовать все, чтобы добиться победы. Любые раны, увечья и даже смерть исчезнут после боя. А теперь коснись своим медальоном знака арены, и мы окажемся там». Ни секунды не колеблясь, он снял свой медальон и опустил его на знак. А спустя миг я уже стоял посреди жарких и влажных джунглей. Поединок начался. Оглядевшись по сторонам, вдалеке заметил небольшую поляну, возникшую из-за падения большого дерева. Его громадный ствол лежал как раз поперек нее. Подходящее место, то, что нужно для моего плана. К нему я и поспешил. По условиям поединка мы должны оказаться на противоположных концах арены. Но в том, что мой спутник меня скоро найдет, я не сомневался. Прирожденный охотник в благоприятной для себя среде. Спрятаться от него или попытаться незаметно подкрасться без шансов. Волчок не новичок. Он смог выжить и подняться достаточно высоко. Да и опыт боев против других игроков наверняка у него есть. Поэтому играть в прятки с ним я точно не стану. Все должно решиться просто и быстро. Под ногами чавкает грязь, рядом со мной гудят насекомые, пробуя мою шкуру на вкус, а я продираюсь сквозь лианы и заросли к облюбованному месту. Еще пара ударов короткого меча, и я расчищаю, наконец, проход и выбираюсь на полянку. Порывшись в сумке, нашел кусок черной смолы, которую и поджег. Ее едкий запах быстро разогнал насекомых, а я осмотрел поваленный ствол. Не хочу, чтобы меня какой-нибудь паук или змея ужалили, и с удовольствием присел, опираясь спиной на него. Из сумки извлек небольшой пузырек с расширителем сознания. Это зелье почти удвоило мои возможности в ментальной сфере. Правда, голова после него болит ужасно, но ради результата стоит потерпеть. Жаль, эффект не слишком продолжителен, меньше 2 часов. Пролистав книгу, я поменял в жезле пару карт и набросил доспех стремительных ударов. С подготовкой закончено. Теперь остается ждать своего противника. Чтобы сильно не скучать в ожидании, я решил почитать пару книг из тех, что захватил из беседки. Читать не получилось. Неспешно листая книгу, я разглядывал картинки, пытаясь угадать, откуда они и о чем. В одной странные чертежи и схемы, но даже Тайвари не смогла понять, о чем они и что за устройства изображены на чертежах. Другая, мне кажется, была приключенческим романом с красивыми трехмерными картинками, на которых какие-то герои спасали принцессу от коварного темного колдуна. Пролистав почти до финала, где главные герои стояли над поверженным злодеем с мечами в руках, я почувствовал присутствие своего оппонента. Я уловил его эмоции. Удивление, любопытство и непонимание происходящего. Несмотря на это, я продолжаю листать книгу, правда, лишь делая вид, что увлечен чтением. На самом деле, все мое внимание отдано сфере разума. Я пытаюсь понять, где же волчонок. Пока он был слишком далеко, и мне не удавалось определить, с какой он стороны. Уже, давай, подходи ближе. Мой противник явно не знал, что делать. Его инстинкты, все те знания и умения, которые он применял, чтобы выжить в игре, сейчас сильно мешали ему принять решение. Он охотник, он привык искать и ловить жертву, был готов часами выслеживать ее, но когда цель сидит, беззаботно листая книгу, о чем он может подумать? Только о том, что все происходящее — ловушка, способ выманить его, заставить издали нанести удар, раскрыв себя, и нарваться на ответную контратаку. Стоит его похвалить. Проявив осторожность, он медленно приближался ко мне по кругу, ища возможную ловушку или засаду. Но главную ошибку уже совершил, подойдя достаточно близко, чтобы я смог понять, где он находится. Его все еще не было видно, но я точно знал, что он сейчас там, между тремя большими деревьями справа от меня. Пора. Активатор в моей руке, и из него вырывается дыхание прародителя драконов. Багровая струя бьет под джунглем, выжигая все на своем пути. В последний миг волчонок пытается убраться в сторону от пламени. Он быстр и почти успел уйти из зоны удара, но на войне и в битве почти не считается. Ты либо успел, либо нет. Самый край пламени коснулся его шерсти, и она вспыхнула огнем. Я думал, он закричит. Боль во время учебного поединка такая же, как и в реальном бою, но даже здесь он сохранил тишину. Спустя пару ударов сердца джунгли стали меркнуть, постепенно исчезая, а мы с антропоморфом снова оказались возле входа в комнату напротив уже виденной статуи юноши. Бой окончен. Мы долго стояли в тишине перед статуей, прежде чем он заговорил. «Ты не мог меня ни увидеть, ни почуять. Я не нашел существ, которые ты мог призвать. Как ты узнал место, где я находился?» Эмпатия. Сфера разума. Она позволяет чувствовать эмоции, направленные на тебя. В основном самые сильные, такие как любовь, ненависть или голод. С помощью эликсира восприятия я смог уловить твое присутствие и примерное место, где ты находился. А дальше уже все было просто. Он снова замолчал, размышляя о чем-то своем. «А Нак тоже так может?» Устало вздохнув, я присел возле стены. Разговор предстоит долгий. Если верить слухам и разговорам среди игроков, шепчущий на сегодняшний день, возможно, один из сильнейших менталов в игре. Из-за этих способностей его опасаются даже владыки с полководцами, а простым игрокам вроде тебя или меня в принципе ничего не светит в прямом бою с ним. Эта тварь слишком высоко забралась по лестнице силы. Он старше нас обоих на века, и все эти циклы он совершенствовался, рос, собирал карты и оттачивал боевые навыки. Этот ублюдок сумел стать чемпионом арены еще до Кейдана, а это достижение, которым стоит гордиться. Ведь сразиться за приз смеющегося господина жаждут многие, но получает его лишь один. Пойми, жизнь — это не сказка или легенда, в которой добро всегда побеждает зло. Когда я учился в Академии Железных Клинков, нам там постоянно рассказывали про подвиги героев и прочую чушь, особенно часто про Великую Шестерку. Шесть героев, сумевших уничтожить великого некроманта Каюсара, который вместе со своей армией нежити хотел поработить мир, убить все живое, низвергнуть алтари светлых богов и изнасиловать всех девственниц, что оставались в этом мире, и так далее и тому подобное. И вот эти герои, двое магов, отважный рыцарь, монах, лучник и вор, пробрались в замок страшного некроманта и смогли его убить. Обезглавленная армия нежити, потерявшая управление, была быстро истреблена. Правда, часть ее сумела затаиться и теперь ждет воскрешения Каюсара, чтобы вновь бросить вызов всему живому. Красивая сказка. Но нам ее столько раз рассказывали и памятник героям показывали, что я решил разобраться, что в этой истории правда, а что вымысел. Действительно, был такой некромант Каюсар. Он обитал в туманных горах, где сумел каким-то образом обрести источник большой магической силы. Что это за источник и как он его обрел, толком неизвестно, хотя я подозреваю, что этот некромант заключил сделку с кем-то из темных богов и в обмен на человеческие жертвы получал силу для воскрешения мертвых и трансформацию живых в различную мерзость. Накопив достаточно сил, чтобы расплатиться с хозяевами, он напал на срединные королевства, вырезая подчистую захваченные города и села. Это стало началом костяных войн, как их потом назвали. Длились они без малого лет 20. Но совместными усилиями армии объединенных королевств, магов и жрецов, местных богов, армию нежити удалось загнать назад в туманные горы. Цитадель некроманта осадили. Во время генерального штурма туда смог пробраться небольшой диверсионный отряд из отлично подготовленных бойцов и магов, снаряженных превосходными доспехами, оружием и лучшими артефактами, что существовали на тот момент. В решающий момент боя, когда некромант отвлекся на штурм и отражал магические атаки волшебников, именно этот отряд и нанес удар, который действительно его прикончил. И пусть ни один из них не прожил больше года, погибнув от посмертного проклятия, задачу они смогли выполнить. А теперь заметь разницу между правдой и легендой. Герои были не сами по себе. За их спиной стояла огромная армия из солдат, поддержка магов и жрецов, лучшие оружие и артефакты, плюс начатый штурм, что отвлек некроманта, и лишь совокупность всех этих условий привела к успеху. А если бы они были одни, сами по себе, без армии и поддержки, даже если бы смогли пробраться в охраняемый замок, миновав охрану и магические ловушки, так, чтобы не потревожить сигнальные чары, я с сомнением качнул головой. Вот это как раз сказки. Почти наверняка все, что они смогли бы сделать, лишь пополнить собою армию нежити и зомби. А теперь взгляни на себя. Ты и есть этот одинокий герой, бросивший вызов некроманту. И за твоей спиной нет ни армии, ни друзей. Да и карты в твоей книге тоже наверняка не золотые и серебряные, а значит, не позволят обрести преимущество в прямом столкновении. И что же мне делать? Показалось, я услышал растерянность в его голосе. Да уж, представляю, каково сейчас ему. Столько лет ждать этой схватки, жить одной только местью, готовить себя к этому поединку и узнать, что как бы ты ни был силен, враг все равно сильнее. Не знаю, если честно. Ты, конечно, можешь и дальше пытаться найти шепчущего. Год пройдет быстро, и если переживешь малый турнир, у тебя наверняка появится еще один шанс. Но результат, думаю, вполне предсказуем. Это первый путь. Второй вариант – войти в какое-нибудь клановое сообщество зверолюдей. Там тебе будет проще всего. Те же псы Артахана или Стальная Лапа с удовольствием примут к себе. В клане ты сможешь получить поддержку себе подобных, обрести друзей и семью. Опять же, обучение, подготовка, совместные рейды и сражения против враждебных кланов дадут немало эмбиента и карт, если сможешь уцелеть. А там выжидай, ищи шанс, кто знает, может, тебе повезет подловить шепчущего из засады, или в бою с кем-то равным ему по силе, и так достать. Твои слова мудры, но я не могу ждать столь долго. Души моих родителей, брата и сестер не могут войти в поля доброй охоты, пока я за них не отомщу. Они скитаются в долине теней, во тьме и холоде, едят объедки и пьют горькую воду и не могут присоединить свои голоса к великой песне. Я же буду все эти годы ждать, позволяя убийце жить. Я так не могу!» Последние слова он прорычал. «Скажи, ты же долго в игре, и, наверное, знаешь, есть ли способ быстро обрести силу так, чтобы я смог стать вровень с моим врагом, не тратя на это долгие годы?» Я смотрел на него и буквально чувствовал ярость и ненависть, сводящие его с ума. Шепчущий щедрой рукой сажал семена ненависти. Придет и его время собирать урожай. Что ж, видят боги, я сделал все, что мог. Я встал и коротко бросил: «Ступай за мной». И мы направились к ближайшему проходу, ведущему вниз. Спускаясь по ступеням лестницы, я на ходу рассказывал про путь быстрого обретения силы. «Ты должен знать, что существуют верхние и нижние миры. Верхние — обитель светлых богов и духов, нижние — место, где царят темные боги и демоны. Но существуют места, где не властвует ни свет, ни тьма. Одно из таких мест — арена тысячи битв. Туда попадают из огромного множества миров души воинов и солдат, что не смогли обрести свет, но и тьма над ними не властна. Там они продолжают сражаться друг с другом, ведя бесконечные бои. Души генералов и полководцев раз за разом поднимают в бой полки своих уже мертвых солдат, повторяя проигранные ими при жизни сражения. В это место спускаются иногда демоны и владыки темных домов, чтобы удовлетворить кипящую в их сердцах ярость. Там, в бесконечной череде схваток, если не потеряешь себя, можно обрести силу, которую ты ищешь. Как говорят слухи, те, кто сможет там уцелеть и вернуться назад, становятся одними из лучших воинов во Вселенной. Я не знаю, насколько это правда, но это единственный быстрый путь к обретению силы, который мне известен. Можно только догадываться о том, что тебя там ждет, но, по слухам, туда гораздо легче попасть, чем оттуда вернуться. В горниле ярости и сражений очень легко утратить себя, забыв, кем ты был и зачем пришел в это место. И чтобы вырваться оттуда, нужна цель, настоящая, за которую можно ухватиться, и она, как путеводная нить, выведет тебя обратно наверх. Но почему же ты сам туда не пошел? Я с сомнением качнул головой. Слишком много риска. Я знал двоих, кто ушел туда за силой и мастерством, но не знаю ни одного, кто вернулся. Слишком много слухов, а точной информации об этом месте нет. Действуют ли там карты и способности, дарованные нам владыкой? И как найти дорогу обратно? Все слишком зыбко и эфемерно. Нет, еще раз качнул я головой. Сила — это, конечно, хорошо, но все это я могу обрести, никуда не спускаясь и не рискуя спятить и оказаться навсегда запертым с тысячами бесконечно сражающихся друг с другом духов. Но ты, если хочешь, можешь рискнуть. Кто знает, может, тебе повезет. Это последнее, что я могу для тебя сделать. Ступеньки длинной чередой тянулись друг за другом, и лишь факелы на стенах разгоняли темноту. И снова вопрос. «Скажи, почему ты помогаешь мне? Сначала там, на площади, ты остановил, когда я почти напал на Нага, и сейчас ты открываешь свои секреты и хочешь мне помочь. Пусть я мало знаю об игре, зато много знаю об игроках, и никто из них никогда просто так не будет помогать другому. В чем твоя выгода?» Не хотелось начинать этот разговор. Не люблю я вспоминать о прошлом, но, пересилив себя, я все-таки произнес. Долг чести отдать хочу. Однажды мне очень сильно помог антропоморф, похожий на тебя. Быть может, вы даже с ним из одного мира. Он тогда спас мне не только жизнь, но и помог сохранить себя, показав, что есть и иной, кроме как без конца убивать. Я тогда был изгоем, без дома и цели в жизни. На меня шла охота, но, несмотря на это, он принял меня в свой клан, помог. Он был добр и мудр, таких, как он, я больше в жизни не встречал. Я на миг замолчал, мне нелегко давались эти слова. И когда прошло какое-то время, я спросил его, чем смогу расплатиться за его помощь. Он попросил лишь об одном — поступить так же с другим игроком, которому нужна помощь. Скоро турнир, и никто не может знать, смогу ли я выжить и уцелеть на нем. Если так случится, что погибну, то мне будет легче от того, что по этому долгу я расплатился сполна. Наконец мы подошли к цели нашего пути. Нижний ярус великой арены, длинный каменный коридор и несколько факелов, отбрасывающих колеблющиеся тени на стены. «А что случилось с твоим другом?» Слова волчонка гулко разнеслись по коридору. «Он ступил на ту же дорогу, по которой хочешь идти сейчас ты. Это было почти 40 больших циклов назад». С тех пор я его больше не видел. Я прошел вперед к двери, видневшейся в конце коридора. Огромная, массивная, выше меня в 3 раза. Она была обита сверху донизу широкими металлическими полосами с шипами, торчащими наружу. На полосах металла проступали рисунки, вглядываясь в которые можно было различить фигурки сражающихся людей, рвущих друг друга на части антропоморфов. Вот инсектоид, насаживающий ящер на свои лапы клинки, а позади него видна фигурка механоида с занесенным для удара клинком. Каждый раз рисунки менялись. Я показал рукой на ручку двери по форме, напоминающей обнаженный клинок меча. «Если ты уверен в своем решении, то тебе туда. Но это, скорее всего, дорога без возврата». Человек-волк замер, напряженно вглядываясь в дверь, рассматривая рисунки на ее полосах и бурые потеки под ручкой. Потом, отбросив сомнения, он потянул ручку двери на себя, и по лезвию клинка щедро побежала кровь. Дверь с трудом отзывалась на его усилия. Боль и кровь служат платой за то, чтобы открыть ее. Красная влага густым ручьем стекала по ручке и створке, когда, наконец, дверь уступила усилиям антропоморфа и распахнулась. Волчонок с трудом отнял от ручки свои израненные лапы, изрезанные до кости, и собрался шагнуть в створ. «Стой!» Порывшись в сумке, я нашел кусок плотной белой ткани и перемотал его лапы. Затем сунул пузырек с зельем лечения. «Я не знаю, что ждет тебя впереди. Какие бои и схватки, но их не обязательно начинать уже раненым. Пока ты здесь, на тебя действуют законы игры хаоса. Но что ждет там, толком не знает никто. Так что на карты особо не рассчитывай. А это тебе на память. Я нашел в сумке небольшой бронзовый медальон с выбитой оскаленной волчьей пастью. Его мне когда-то дал лидер нашего клана Улган, прежде чем уйти туда, и я махнул в сторону двери. Он мне тогда сказал, что если я решу пойти его дорогой, то медальон мне там пригодится. Я так и не отважился, поэтому пусть лучше он будет у тебя. Может, там он сможет чем-то помочь». Волчонок взглянул на медальон, что я повесил на его грудь. «Спасибо, что помог. Я этого никогда не забуду». Он призвал свою книгу и извлек из нее карту. «Держи. Это на память обо мне. Я думаю, тебе она наверняка пригодится». После чего протянул мне карту, на которой изображалась маска в форме филина. Затем развернулся и шагнул в дверь. Дымка, что окутывала проход, исчезла, и я увидел долину красного песка, где среди дюн виднелись обломки оружия, скелеты и тела. На склоне песчаного холма у горизонта возвышался огромный костяк существа, похожего на дракона. Волчонок неспешно шел по песку, с любопытством оглядываясь по сторонам. А дверь началась медленно закрываться, как-то определив, что больше в нее никто не войдет. Или просто время вышло. Прежде чем мой спутник исчез, я крикнул: «Как тебя зовут, волчонок?» И из почти сомкнувшейся двери до меня донесся ответ: «Акива!» Поднимаясь наверх, я раздумывал о выборе Акивы и его возможной судьбе. То, что он сумеет вернуться с арены тысячи битв, я слабо верил. Конечно, шансы есть, но они очень малы. Если там не смог выжить и вернуться лидер нашего клана Улган, почти достигший ранга полководца, то какие шансы на выживание у щенка с 11 ступенями силы? Хотя интересное должно быть место. Сколько игроков там сгинуло за тысячелетия вместе со всем, что имелось при них? Интересно, а их карты так и остались погребены на месте гибели? Или они постепенно возвращаются в игру, как это бывает с атрибутами погибших игроков в мирах, покинувших игру? Если карты остаются на арене, то это хороший куш. На миг я даже мысленно прикинул, как бы мог добраться до них. Но быстро отбросил эти планы, как явно невыполнимые.